Алло, Валентина Петровна. Да. Здравствуйте, вас из ДЭЗа беспокоит. Мы поймали того мудака, который вашей жизни угрожал. Вот он сейчас тут лежит в крови. Вот, что мы хотели от вас? Мы хотели к вам его привести на очную ставку. Да не нужна мне никакие приводы, я в доме не устраиваю. Валентина... Милицию тащите. Тащите милицию, а не ко мне. Так нужно ваше подтверждение. Как же мы в милицию потащим без подтверждения того, что он в чем-то виноват? А может, вы не того схватили? Мы взяли... Вот помните, он за вами гнался, вы на вышку Дезовскую забежали. Помню. Вот. Мы его взяли как? Он... сидел на детской площадке и испорожнялся. Испорожнялся, вот. Да. Вот, подошли, попросили культурненько, он нас послал на 3 веселых буквы. В общем, мы его отпиздили, тут он лежит в крови. Вот, взяли у него телефон, и последний из номеров набранных был ваш. Угу. Тащите милицию. В общем, ну мы не да можем... Да мне в милиции, что это я с мужиком буду делать? Что несешь-то? К вам надо, к вам. Мы зайдем... Чего? Мы сейчас зайдем я к вам. Я у себя не собираю мужиков. Так что с ним делать-то, я не понимаю. Милицию веди. Так нас повернут оттуда к вам, скажут, вести его. Давайте мы... Хорошо. Почему ко мне-то? Хорошо, мы с милицией к вам тогда зайдем. Никому не открою, и никто ко мне все, не зайдет. Все, сейчас, от меня. С участковым. Участковым не найдешь сейчас. У вас рядом ведь живет капитан милиции, правильно? Какой? У вас, вы говорили, ваш сосед, капитан милиции. Я что-то его не вижу. Что, он уехал куда-то или умер? Я не спрашиваю, допросы у соседей не делаю. Куда вы мужей дели? В смысле, куда мы мужей дели? Я у них не спрашиваю, куда они мужей дели. Ладно, хорошо, сейчас придем. Пошел нахуй, блядь! Аферист ебаный! Я тебя приду, блядина! Валентина Петровна, все будет нормально.